Она могла быть счастлива. Почему она сама отказалась от счастья? Как он, вместо золота песок. И чужой человек стал ей вдвойне мил. Она удивленно сказала: «Вот мы и подружились. А я даже не знаю, кто вы. Я актриса. Только не думайте, что вы знаете мое имя. Я маленькая актриса, работаю в радио. Жанна Ламбер, Жанет. А вас как зовут?» «Десер. Во Франции, наверное, 100 000 десеров. Дюпонов больше. Я слыхала про какого-то десера. Миллионер. Говорят, чудак. Ну, как все они, мерзавец». Десер улыбнулся. «Конечно. Давайте закончим представление. Скажем, как мудрый Олив, не вы и не я. Хорошо? Вам это легко, поскольку вы актриса. Вы играете инженю, обманутых любовниц, деревенских служанок, Маргариту Готье. Я рекламирую вермут Сензана и кровати Националь. И еще благоденствие Франции. Видите, какое ничтожество. Раз я должна была играть, но меня заменили. Вопрос имени, то есть денег. У меня есть приятель, режиссер Маришаль. Вы, наверное, слыхали. Он очень способный. Он придумывает постановки и не ставит. Нет денег. У него революционный театр, а теперь это не в моде. Он чудесно придумал постановку «Нуманцы». Я должна была играть главную роль. Все это мечты. Буду восхвалять искусственный жемчуг или новое слабительное. Все равно. Обидно, что скоро возвращаться в Париж. Она подумала, что не знает даже, чем занимается ее собеседник. Откуда он, правда, из соседнего Макона или из Парижа? Она робко спросила: «Вы приехали сюда на каникулы?» «Да, я снял домик недалеко отсюда, по дороге в Жюльена. Останусь до октября». «Вы здесь с семьей?» Он рассмеялся. «Я всегда один. Не знаю, что тому причина, я ли бегу от людей или люди от меня. Вот от вас не убежал. И я не убежала. Я тоже одна. То есть у меня были в жизни, я хотела сказать, близкие. Это неправда, далекие. Жила с ними, вот и все. Это внешняя сторона, роль, которую поручили, иногда даже меньше, комната в гостинице. Не все ли равно какая?» Вечер принес прохладу. Ясень вздрогнул под ветерком. Закричали лягушки. Вдалеке прозвенели бубенцы стада. Жанет притихла. Десер вдруг осунулся, постарел. Они молча вернулись к деревне. Прощаясь, Десер попросил разрешения прийти завтра. Он с горечью добавил: «Ходатайствую, как школьник, о романтическом свидании под тенистой липой». «Это не липа, а ясень». «Не говорите так. Не нужно быть грустным. До завтра». На следующий день выяснилось, что у нее глаза совы, волосы и доброта пуделя, язык парижского мальчишки. Выяснилось, что он презирает все и готов до упаду танцевать с девушками из Флери, что у него обтекаемая машина и потертый пиджак, что он любит стихи Лафорга, но почему-то занимается статистикой. А еще через несколько дней выяснилось, что они ждут с нетерпением часа свидания, что оба наивны и самолюбивы, что никто из них не признается другому в своих чувствах. Жанет думала, для него это банальное дачное похождение. Десер говорил себе: «Я стар, уродлив, а ко всему не поэт, купец». Начало сентября было знойным. Крестьяне не могли нарадоваться, грозди тяжелели. Скоро сбор винограда. Но Жанет его не увидит. Через неделю конец ее счастью. Это было предпоследнее свидание. Десер неловко ее обнял. В делах любви он и вправду был школьником. Жанет почувствовала искренность, смятение Десера. Она высвободилась и печально попросила: «Не нужно». Он тотчас покорился.